на фронтах которой любая случайная перестрелка могла запросто и мгновенно перерасти в солидный общевойсковой бой с участием танков, артиллерии и минометов. И я не думаю, что американцы мыслили в этих вопросах менее масштабно, чем битые арийцы. То есть Клаве и ее мальчикам, конечно, было виднее, но я с самого начала ждал от предстоящей акции какой-нибудь подлянки. В конце концов, нам противостояла не конкурирующая банда, а разведка солидной державы, у которой неизвестно что на уме. Разумеется, танки или авиацию они против нас не пустят, но даже и без всего этого у них в рукаве может найтись достаточно тузов и джокеров. Между тем Клавдия куда-то ненадолго сходила и вернулась к машине уже с подновленным макияжем на лице, сумочкой и небольшим чемоданом. А во дворе потихоньку собрались ее бойцы в количестве 8 рыл. Они стояли и курили на фоне гаража, в предельно пасторальной обстановке, которую усиливали бегавший за курами где-то на заднем плане щенок, то ли немецкая овчарка, то ли просто крупный двортерьер похожего окраса, и пузатый мужик с усами, в полосатом жилете и рубашке с закатанными рукавами, деловито запрягавший в телегу серую лошадь. Глядя на это сборище рослых мужиков в шляпах, в кепке был только один, и то, видимо, исключительно для разнообразия, и почти одинаковых темных костюмах со светлыми сорочками и галстуками модных в этом сезоне расцветок, я долго не мог понять, что же мне все это напоминает. А потом неожиданно вспомнил, румынские боевики времен Чаушеску из моего детства. Ну те, которые про слишком честного, но, увы, беспартийного полицейского комиссара Миклована и его коллегу-коммуниста товарища Романа. Там тоже все поголовно, и бандюки с бегающими глазами, и горбоносые чернявые сыщики, почему-то ходили в шляпах и костюмах. Бухарест второй половины 1940 ХГГ, в этих фильмах странным образом сильно напоминал Чикаго времен Аль Капоне, американских фильмов про гангстеров конца 1920-х у нас тогда еще не показывали, только вместо автоматов Томпсона румынские плохиши массово пользовались ППШ с рожковым магазином. Ну правильно, их после войны в том числе и в Румынии производили, и мы, немного знавшие историю советские пацаны, тихо фигили на таких сеансах. Еще бы, на дворе якобы начало 1945 года, весь мир воюет, и только горячие румынские парни в это время заняты в основном тем, что грабят банки, казино или тырят дефицитные лекарства вроде пенициллина с оптовых складов Красного Креста. Шикарный вклад в общую победу, да. Причем с какой стороны на это не посмотри, хоть из Москвы, хоть из Берлина, хоть из Лондона, хоть из Вашингтона. Характерно, что в этих самых боевиках легендарный Миклован все время выходил с одним единственным револьвером против взвода автоматчиков и неизменно выходил победителем, пока в одной из финальных серий ему не пустили автоматную очередь подло нечестно, в спину. А вот его партийный коллега Роман автоматическим оружием все-таки не пренебрегал. В этой связи мне сразу же не понравилось то, что Клавины братки были вооружены более чем легко. Понятно, что у каждого из них было по одному-два пистолета, но вот из более тяжелого вооружения у них с собой было всего-то два ублюдочных автомата Стен британского производства, единственным положительным качеством которых была возможность ношения под полой. В свое время из двух таких, с позволения сказать, стволов не смогли положить Гейдриха, причем стреляя в упор. Ручных гранат они, судя по всему, тоже с собой прихватить не догадались. Так что мои опасения насчет их неподготовленности на случай серьезной стрельбы, похоже, имели все основания. «Гранат вы не взяли?» Осторожно спросил я у Клавдии на всякий случай, уже усаживаясь на сиденье рядом с ней. «Ты что, к битве за выступ готовишься?» Искренне изумилась она. «Я очень надеюсь на то, что стрелять нам вообще не придется. В конце концов, мои люди... профессионалы». Я на это только молча кивнул. Может, оно и так, но не факт, что у бандюков хоть что-то получится против профессиональных шпионов или военных. Тут все обычно происходит предельно просто. Одна мелкая ошибка, и понеслась. Да так, что потом затрахаешься по части рытья могил. В общем, через полчаса наша кавалькада из трех машин выехала из поместья. Впереди мы на все том же Клавином Астон Мартине, как говорится, хоть немного почувствуйте себя Джеймсом Бондом, а за нами Citroen 11 CV и Volkswagen Жук по 4 вооруженных человечка в каждой машине. Плюс в Жуке была портативная армейская радиостанция, как я понял, американского производства, времен предпоследней войны. Что значит суровые, безмобильные времена? В принципе, против 4 человек это был вполне солидный коллектив, тем более что непосредственно за ними еще кто-то следил. Подозреваю, что план действий у Клавдии был прост как мычание, накрыть интересующую нас четверку в каком-нибудь уединенном месте и, навалившись всем скопом, скрутить их, по возможности не доводя до стрельбы. Явных препятствий для реализации этого замысла я не видел. Конечно, если только наш дорогой фигурант не прихватил с собой какой-нибудь плазменной винтовки из далекого будущего или их где-нибудь не поджидает подмога в виде батальона парашютистов. По дороге никаких проверок не было, хотя жандармские и армейские посты нам и попадались. Спустя 3 часа с момента выезда наша маленькая колонна съехала с дороги и остановилась в весеннем леске, возле городка Анже. Клавдия немедленно направилась к Жуку, и я понял, что на это время у нее явно был назначен сеанс связи со второй, непосредственно наблюдающей за клиентами группой. Стоянка продолжалась менее получаса, и лично мне этого времени хватило на то, чтобы сходить по маленькому за дерево. Потом Клава, успешно поговорив по рации, вернулась в машину, и мы продолжили движение. На мой вопрос, куда мы все-таки направляемся, Клавдия ответила, что сейчас мы едем в сторону Нанта, если по прямой, это порядка 180 км от Лемана, куда направлялись и интересующие нас лица. А потом, по ее прикидкам, они должны были ехать дальше к побережью, скорее всего, в сторону портов Нант или Сен-Назер. Почему именно туда? А что им еще остается? Если они сразу не поехали в сторону испанской границы, значит, дорога им только туда. Ла-Рошель или Бордо намного дальше. Конечно, побережье контролируется военными, и нынешнему судоходству далеко от довоенного, но, как я могу предположить, уйти они хотят именно морем. Каких-либо португальских или южноамериканских торговых судов в Нанте или Сен-Назере сейчас нет, к тому же их по пути серьезно досматривают. А если так, из района Сен-Назера их может забрать какой-нибудь боевой корабль или даже подводная лодка. И раз уж они засуетились и рванули прочь из Парижа, это рандеву должно произойти очень скоро, в течение 2-3 суток максимум. Скорее всего, действовать они будут стереотипно. Хорошо заплатят кому-нибудь из местных, я не исключаю, что у них подобное было оговорено заранее, и в нужный момент выйдут в море на каком-нибудь мелком рыболовецком судне, а вдали от берега пересядут. И до того, как власти и военные успеют что-то понять, они уже уйдут. Стандартный прием контрабандистов. Ты в этом уверена? Уточнил я. Считай, что уверена. Конечно, это рискованный и дорогостоящий вариант. На побережье и радары, и боевые корабли, и морская авиация. Причем не только наши, но и советские. Так сейчас мало кто делает. Но если это действительно американцы, им это будет вполне по карману, тем более если это одноразовая акция. А куда они, по-твоему, дальше денутся? Если будут уходить в Португалию, это как-то слишком сложно. Неужели они решили рвануть прямиком через океан? Не знаю, ответила Клава, следя за дорогой и редкими встречными машинами. Чувствовалось, что не очень-то она уверена в этих своих предположениях. Я не стал нагнетать напряженность и решил, что ей, как хозяйке, видимо, все-таки виднее. Хотя, рассуждая логически, а почему бы американцам не воспользоваться самолетом? Но тут тоже есть несколько неизвестных факторов. У побережья военные должны контролировать не только море, но и воздух. Тогда получается, что это должен быть самолет, обладающий достаточной дальностью, чтобы долететь из Португалии и вернуться обратно, а это, по самым скромным подсчетам, километров 500 в одну сторону, если лететь по прямой, над территорией Испании, если над побережьем, и того дальше, и способный по своей грузоподъемности взять на борт 4 человек, не считая экипажа. Спрашивается, откуда возьмется этот явно не маленький самолет, как он преодолеет ПВО и где будет садиться. Ответить на эти вопросы сходу я не мог. Ближе к вечеру уже на окраине Нанта у Клавдии состоялся очередной сеанс связи. Потом, уже въехав в этот город, мы встретились со второй группой. В ней насчитывалось 9 человек. На 2 машинах, при пистолетах и 2 автоматах МАТ-49. Как говорится, нашего полку прибыло. Хвост доложил, что фигурант и 3 сопровождающих его лиц остановились на ночлег в Нанте, в неприметном отеле «Эмерл». За этим отелем Клавины ребята плотно наблюдали, и сейчас все 4, По их словам, обедали в кафешке под названием «Ди Бургоун» напротив отеля. После этих слов Клавдия еще более укрепилась в своих предположениях, что поутру клиенты действительно либо отправятся в местный порт и на каком-нибудь судне уйдут из Нанта в сторону моря вниз по Луаре, либо двинут дальше, в Сен-Назер. Клавдия отдала своим бойцам несколько распоряжений, после чего наш небольшой коллектив разделился. Сопровождающие нас братки куда-то мгновенно рассосались, не исключено, что по постоялым дворам и харчевням. Разумеется, часть отправилась на усиление тех, кто пас клиентов. Мы с Клавой отправились в отель Четбренд, тоже небольшой и неприметный, на какой-то тихой улице. Близкий к настоящему французский паспорт мне к этому времени уже сделали, и в отеле Клавдия записала нас вовсе не как супругов, а как коллег по работе, находящихся в деловой поездке. Ну, ей виднее. Соответственно, нам дали два одноместных номера на третьем этаже, друг напротив друга, дверь в дверь. Поужинав каким-то овощным супом и тушеным мясом с подливкой в уютной ресторации «The Queen» напротив отеля, мы разошлись по номерам и легли спать. При этом у меня в голове вертелись надоедливые мысли о нехороших сюрпризах следующего дня. Неуверенность усиливалась осознанием того факта, что пистолеты-то были при мне, а вот все остальное оружие, в запертом багажнике Астон Мартина, ключ от которого остался у Клавы. Случись чего, и не добежишь. Хотя не будут же наши клиенты брать отель приступом вчетвером, да еще ночью. Не рымба же они, в конце концов. Тем не менее я довольно быстро заснул. Разбудил меня глухой стук в дверь соседнего, Клавкиного номера. Еще не рассвело. Мгновенно одевшись, я, держа наготове ТТ, высунулся в коридор. Не увидел ничего подозрительного и услышал приглушенный, торопливый разговор на французском, из которого сходу мало что понял. Гонец из числа бодигардов что-то докладывал, слушавший с мрачным выражением лица Клаве, которая выглядела так, словно и не спала вовсе. Белая блузка, туфли, чулки, юбка не мятая и даже макияж на лице. Черта всех французских женщин, которые, если верить Митяеву, сплошь и рядом бывшие москвички или просто выработанная годами хорошая привычка к походным и полупоходным условиям. «Собираемся и едем», — сказала Клавдия, надевая жакетик, после того, как гонец убежал вниз по лестнице. Я убрал пистолет и спросил ее о том, что случилось. Как оказалось, ее гениальный первоначальный план начал буксовать и давать сбои. Наши фиговые клиенты почему-то проснулись слишком рано, после чего сели в свою машину и быстро поехали вон из города, хотя за свои номера они накануне уплатили за 3 дня вперед. Естественно, несколько клавиных наружников последовали за ними как привязанные. Я наскоро умылся, схватил свои пожитки, удобно, когда весь гардероб таскаешь с собой, надел куртку, водрузил на затылок шляпу, и минут через 10 мы сидели в машине, рядом с которой стоял уже знакомый мне белый Volkswagen Жук. Дальше мы поехали в том же составе, что и накануне. Выехав из города, отъехали с дороги за кусты и остановились для сеанса радиосвязи. Клавдия ушла к Жуку и вернулась весьма озадаченная. «Чего там?» – спросил я. «Черт побери!» Оказалось, что они едут вовсе не в Сен-Назер, а километрах в 20 от Нанта зачем-то свернули с шоссе и поехали по проселочной дороге, ведущей фактически в тупик. «Ну и что в этом тупичке может быть такого уж сильно интересного для них?» – уточнил я. «Мои мальчики, которые сейчас сидят у них на хвосте, сообщили, что машина наших клиентов направляется к заброшенному аэродрому», – сказала Клава, еще больше мрачнее лицом. «А я что говорил? И что там у вас за аэродром? Откуда я знаю? Вроде бывший военный. С 1930-х базировались наши ВВС, а в предпоследнюю войну – бомбардировщики Люфтваффе и американцы. Потом там было что-то вроде частного аэроклуба или летной школы, но с 1952 года этот аэродром вообще никем не использовался. Взлетная полоса, старые ангары и больше ничего. Короче, всякая рухлядь. И какова длина тамошней ВПП?» Поинтересовался я. «Точно не знаю. А зачем?» Клава изобразила на лице удивление. «Вот блин, святая простота. Кто-нибудь местный среди твоих ребят есть?» «Есть. Ну так и спроси у него срочно. Принять Дакоту или аппарат сопоставимых габаритов тамошняя полоса сможет. Даже если он, к примеру, длины полосы точно не знает. Надеюсь, ты знаешь, что такое Дакота?» «Знаю, не умничай. С этими словами Клавдия отошла от Астон Мартина и о чем-то поговорила с одним из своих братков. Остальные ее боевички при этом крайне подозрительно смотрели на нас, они явно не любили наши с Клавой длинные разговоры на русском, совершенно непонятные для них. Когда за вами всюду таскается некий заграничный хрен с бугра, это неприятно, где-то я даже готов был их в этом смысле понять. Морис говорит, что да, Дакота там точно сядет, сказала Клавдия, вернувшись. Полоса вроде бы длинная, километра полтора длиной, частично грунт, частично было покрытие из металлических полос. Твой Морис это точно знает. Да, он сказал, что немного работал там, еще во времена аэроклуба. Все это хорошо и одновременно очень плохо. Похоже, твои расчеты не оправдываются. И ведь я тебя об этом предупреждал. Похоже, наши клиенты не будут действовать по логике и морем не пойдут. И что мы будем делать в этом случае? У тебя есть в запасе какой-никакой план, не беспокойся. Это изменение первоначального плана лишь несколько усложняет нашу задачу, но сюрпризом не является. Кстати, а как они, по-твоему, собираются пересечь границу? Ведь там же радары и прочее ПВО. Вот это, дорогая моя, как раз главный вопрос. Прямо-таки на 5 баллов. А ты бы на их месте как действовала? Да пошел ты, не знаю как. Слишком уж наглое мероприятие они затеяли. По крайней мере, по моим понятиям, тебе любой понимающий человек скажет, что такое удается один раз в жизни, да и то не всегда и не у всех. Ладно, поехали дальше, а то упустим. Прервал я дальнейшие дискуссии. Поторопиться имело смысл. Если клиенты ехали к аэродрому, значит, время вылета и прочие мелкие детали у них явно были согласованы заранее. То есть они прекрасно знали, что будет и когда, а мы – нет. И это обстоятельство начинало меня нервировать. В общем, когда рассвело, мы были в леске, метрах в 500 от границы этого самого аэродрома, где непосредственно сопровождавшая клиентов группа оставила две свои машины. Поскольку на недалеком шоссе изредка гудели грузовики, шум наших моторов не должен был спугнуть клиентов. Хотя как знать, ждавший нас связный сообщил, что машина с четырьмя нашими фигурантами въехала непосредственно на территорию аэродрома и сейчас они все находятся в одном из пустых ангаров, и якобы наружники его уже окружили, причем незаметно. Очень хотелось в это верить. Кинув шляпу на сиденье, я вылез из машины, достал бинокль и осмотрелся. День обещал быть хорошим, и в лучах поднимающегося над горизонтом солнца была видна высокая трава, жухлая прошлогодняя и ярко-зеленая свежая, который за последние годы густо зарос аэродром. Среди травы просматривалось штук 6 темных ангаров очень старой постройки, два из них, на противоположном от нас конце аэродрома, были предельно ветхими, с огромными прорехами в крышах, ржавые остатки вросшего в землю бензозаправщика на шасси армейского трехосного GMC, маячившая в траве за двумя дальними ангарами гофрированная руина фюзеляжа какого-то довольно большого самолета с прямоугольными иллюминаторами. Кажется, это был Джу-52, развесистые деревья позади нее и куча чего-то непонятного, железного и тоже сильно ржавого, громоздившиеся там и сям, насколько хватало глаз. Как видно, субботники по очистке территории или банальная сдача металлолома у них здесь были явно не в моде. Возле одного из ангаров, в центре композиции, стоял темно-синий Opel Капитан или какая-то другая машина, очень похожая на него, на котором, судя по всему, и приехали наши клиенты, на это указывали свежие, продавленные в траве колеи. Людей нигде не было видно, ни наших, ни чужих. Хотя последним по-любому не было никакого смысла высовывать нос из ангара раньше срока. Похоже, связный не соврал. Во всяком случае, пока наши подопечные не суетились, а значит, наблюдения они не обнаружили. Высыпавшие из машин клавины ребята заметно нервничали. Сама она присела на капот Астон Мартина в паре метров от меня и в некой научной рассеянности ковыряла траву острым носком черной модельной туфли. Между тем разместившийся на заднем сиденье жука-радист методично шарил на разных волнах, силясь поймать хоть что-нибудь стоящее в плане информации. Продолжалось это добавившее нервозности бодяга не менее получаса. По словам радиста, полиция и армейцы ни о чем сверхординарном в эфире не сообщали. А ведь если бы ПВО объявило повышенную готовность или тревогу, приказы об том уже последовали бы. Но потом, в какой-то момент, радист вдруг прямо-таки подскочил до низкого потолка автомобильной кабины, словно укушенный пчелой в пятую точку. «Ну?» – нетерпеливо спросила Клавдия, подходя к нему. Дальнейший разговор между ними велся на французском, но в основном я все-таки понял, в чем суть дела. В эфире только что прошло сообщение от гражданского самолета португальской авиакомпании TAR Portugal, выполнявшего плановый рейс 9-2, Лиссабон, Париж. Экипаж авиалайнера сообщал, что у них якобы произошел отказ сразу двух двигателей, значит, летело что-то явно более крупное, чем DC-3, Дакота при отказе обеих двигателей точно не смогла бы продолжать полет, и что они, видимо, будут делать вынужденную посадку, если найдут подходящую площадку для этого. При этом в качестве координат предполагаемой посадки упоминались как раз с окрестности Нанта, то есть все совпадало. Ход был верный, но не особо-то гениальный. Как водится, разведслужбы прикрыли свои делишки пассажирским авиарейсом, а этим во все времена кто только не пользовался. Для примера можно вспомнить хоть евреев с их рейдом на Энтебе. Но, учитывая, какое на дворе время, авиакомпания потом фиг расхлебает последствия подобной акции. Хотя португальцам наверняка хорошо за это заплатили. «Значит, это по нашу душу», — сказала Клава и что-то приказала своим людям. Те вынули оружие и быстро распределились по парам и тройкам. Трое из них, во главе со связным, сразу же двинулись быстрым шагом в сторону ангаров, пригнувшись и соблюдая тишину. Глядя на их пистолеты и несерьезные автоматы, я пожалел, что, доверившись женской логике и опыту, сам не подумал о подобном варианте. Ведь когда имеешь дело с самолетом, полезно иметь с собой 12-7 мм дышака или браунинг того же калибра. А что, вполне можно было поставить подобный крупнокалиберный дурильник в кузов Доджа Виллиса или какого-нибудь есть пикапа и приехать сюда с такой вот зенитной установкой. Хотя что толку было теперь об этом сокрушаться? Что дальше? Спросил я у Клавдии, в очередной раз осмотрев окрестности в бинокль. Никакого заметного движения не было. Ушедшая вперед троица ее боевичков уже достигла ангаров и спряталась, умело скрывшись с глаз. «Ждем», — ответила она, доставая из сумочки ствол. При ближайшем рассмотрении это оказалось вовсе не Беретта АМАС-35, французский армейский пистолет калибра 7,65 мм. Сильно он ей поможет при серьезной стрельбе. Ей-богу, лучше сидела бы здесь и руководила своими питбулями на расстоянии, как командиру и положено. «Мадам», — неожиданно крикнул клавирадист с заднего сиденья Жука, «этот рейсовый самолет только что дал отбой». Их радист сказал, что они все-таки сумели запустить двигатели и, отменив вынужденную посадку, пошли дальше на Париж, в соответствии с первоначальным планом полета. Отбой. Да не может быть. Тем более что в небе, где-то у горизонта, послышалось нарастающее шмелиное гудение, а потом стала видна серебристая, постепенно увеличивающаяся в размерах точка. Оставшиеся рядом с нами шестеро клавиных бойцов издали целую гамму неразборчивых звуков, явно означавших изумление. Я посмотрел в ту сторону в бинокль. Да, без сомнения, это был самолет, причем действительно не Дакота, а более крупный, четырехмоторный. И он медленно снижался. Не успел я опустить бинокль, как от того ангара, где должны были находиться наши клиенты, в небо взлетела зеленая ракета. Все-то у них, сук, продумано. С борта самолета в ответ дали красную ракету. Затем аппарат лег в левый разворот. Пилоты явно высматривали полосу, собираясь садиться. «Это как?» – безмерно удивилась Клава. «Если рейсовый самолет пошел на Париж, то это-то что такое?» А обдурили всех, но довольно неталантливо. Два самолета, идущие в очень плотном порядке, да еще и на небольшой высоте, на экране радара вполне могут выглядеть как один. Видимо, они вот так, парой, и шли от самого Лиссабона. Потом разделились. Один ушел на малую высоту и собирается сесть, а второй, под который и маскировался первый, полетел себе штатно, на Париж. При этом я чуть было не ляпнул уточнение насчет того, что, мол, в начале 1960-х радары были еще довольно примитивные и далеко не всегда могли отличить одиночную цель от групповой. Меня бы точно не поняли. А военные? Спросила Клавдия. А что военные? Думаю, что пока они поймут и разберутся, что к чему, наши клиенты вполне успеют улететь. Да, дорогостоящие удовольствия они устроили, но это их дело, сказала Клава, оценивающе разглядывая разворачивающийся в небе самолет, и отдала своим стоявшим поодаль ребятишкам какие-то распоряжения на французском, из которых я мало что понял. Кажется, она еще раз объяснила им про то, где находятся интересующие нас личности и что брать их желательно живыми. На физиономиях ее бойцов при этом обозначилась некоторая боеготовность. «Ты бы все-таки предупредила жандармов и прочие спецслужбы», – посоветовал я Клавдии. «Им надо по телефону звонить», – сказала она, привычным движением дослав патрон в ствол. «А здесь его, как видишь, нет. Надо до ближайшей деревни или бензоколонки ехать. У нас нет на это времени, да и не стоит впутывать в это полицию». В глазах Клавы в этот момент появилось какое-то нехорошее и, я бы даже сказал, пугающее выражение. Этакий охотничий азарт. Неужто наша дорогая бандерша хочет не только нужного человечка скрутить, но еще и самолет захватить, с пленными в придачу? Ну-ну, мечтать не вредно. «Дорогуша», — сказал я ей на всякий случай, — «ты все-таки хорошо подумай, ведь в этот самолет полсотни хорошо вооруженных рыл точно влезет, а против взвода автоматчиков вы будете иметь весьма бледный вид». «Справимся», — отмахнулась она, проигнорировав дорогушу эпитет, при произнесении которого мной обычно ругалась последними словами. «Да, а ты останься на месте с Пьером и жди развязки. И раньше времени не высовывайся. Ребята, за мной!» — скомандовала Клава без паузы, уже по-французски. «Стой!» — тормознул я ее наступательный порыв. «Багажник-то открой!» Она открыла, ухмыльнулась и, держа пистолет в опущенной руке, пошла вслед за своими пятью парнишками, которые в этот момент двинулись цепочкой в сторону ангаров. Зрелище было прямо-таки в стиле то ли гангстерских фильмов, то ли спагетти-вестернов. Только вооруженная женщина в приталенном красновато-коричневом костюмчике и короткой юбке была явно лишней на фоне рослых жлобов в костюмах и надвинутых на глаза шляпах. При этом было видно, что разгуливать на каблуках по траве Клаве было не особо-то комфортно. Но тем не менее смотрелась она очень эффектно, даже со спины. Женщины с оружием – это вообще сильный фетиш. По-моему, скружившего над нашими головами самолета их движение вполне могли рассмотреть, но наши клиенты то ли были к этому готовы, то ли уже вообще ни хрена не боялись. «Моего человечка живым, остальных можете валить, они меня не волнуют», – крикнул я ей вслед, в порядке напоминания. «Хорошо», – ответила Клавдия, обернувшись и обворожительно улыбнувшись, а самолет шел уже практически на бреющем. На следующем круге пилот выпустил шасси из закрылки и начал заходить на посадку. Справа налево, прямо перед нами. Через пару минут аппарат уже катился по здешней, сильно заросшей травой ВПП, поднимая винтами тучи пыли. Вроде бы перед нами был четырехмоторный DC-4, один из стандартных западных самолетов такого класса 1950-х годов. Однако, присмотревшись чуть внимательнее, я понял: нет, грузовая фюзеляжная дверь широкая, все-таки это был С-54, военно-транспортный вариант. Аппарат имел типичную для гражданского самолета серебристо-белую окраску. На фюзеляже ясно просматривалась маркировка авиакомпании TAR Portugal, крупные красные буквы TAR перед килем и красные полосы. А вот никаких номеров или регистрационных кодов на нем не было. Конспираторы хреновы. И что-то мне во всем этом категорически не нравилось. С-54 резво бежал по траве в сторону ангаров. Все его моторы работали, видно было, что пилоты прибирают обороты. Дорулив до ангаров, самолет остановился, но моторы экипаж не выключил. Я опустил бинокль и оглянулся на оставшегося со мной давешнего радиста Пьера. Он стоял рядом со мной, без пиджака и головного убора, в темных брюках и голубой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей и ослабленным узлом галстука. Все его оружие составлял револьвер в подмышечной кобуре. Понимая, что времени у меня, похоже, нет, я скинул куртку, отправив ее в багажник. Потом натянул бронежилет и повесил на шею бинокль. Затем вынул из багажника дегтярь и примкнул к нему похожий то ли на слегка сплющенную банку из-под селедки пряного посола, то ли на очень толстую виниловую пластинку диск. «Ага, у нас тут как раз намечается дискотека, где крутит свои диски пулеметчик Ганс. Ну и весь вечер на манеже в роли Ганса Ярослав Немрова, он же в девичестве Андрей Черников». Потом я перекинул Пьеру извлеченный из багажника Астон Мартина ППШ и подсумок с рожками для него. Автомат и патроны радист поймал, но при этом вопросительно уставился на меня. «Что смотришь?» — спросил я его. «Пошли со мной, Аника воин». Сказал я это по-русски, но он почему-то меня понял. Или мне показалось, что понял. Я повесил через плечо тяжеленную сумку с тремя дисками и запасным стволом для пулемета, потом взгромоздил пулемет на плечо, и мы с Пьером быстро пошли в сторону ангаров, как в той песне, по высокой-высокой траве. Временами я переходил на бег, но с такой изрядной ношей особо не разбегаешься. Помнится, старшина Восков в известной книге Бориса Васильева, оставшись фактически с голой попой против почти что взвода немецких автоматчиков, как раз страстно мечтал о диктере с полным диском. Мечты мечтами, но реально эта радость в снаряженном состоянии весила 10 кило, и нести его на плече было тем еще удовольствием, особенно учитывая изрядную дополнительную тяжесть брезентовой сумки со снаряженными запасными дисками. Тут даже профессиональному портовому грузчику было бы нелегко, а уж я тем более с каждым следующим шагом все больше покрывался холодным, цыганским потом. Пьер, которому было несравненно легче, забежал немного вперед меня, и, так или иначе, мы достаточно быстро одолели больше половины расстояния до ангаров, за которыми продолжал тарахтеть моторами на холостых оборотах С-54. Кажется, в его фюзеляже начала открываться дверь. На душе у меня становилось все более неспокойно. Однако пока что все было тихо. Может, эти ребята из французской ОПГ действительно оправдают ожидания и сработают вполне себе чисто. Но нет, не сработали. Увы, не прошел я и 20 шагов, как впереди бухнул глухой одиночный выстрел, потом еще несколько, а потом сразу, словно обвалилась, пошла суматошная автоматическая пальба, в которой совершенно потонули редкие одиночные выстрелы. Темп стрельбы нарастал с каждой секундой, и били из десятка стволов, не меньше. Вокруг меня весело засвистели пули. «Стой!» – заорал я радисту. Пьер опять меня понял и присел на одно колено, грамотно выставив перед собой ствол ППШ. Я аккуратно поставил дегтярь в траву на сошке и схватился за бинокль. В оптику увидел, что широченная грузовая дверь с 54 действительно была открыта настежь, и из нее один за другим выпрыгивают рослые ребятки в темно-зеленых комбизах и кепи, лупящие длинными очередями во все стороны. Вооружены они были автоматами Томпсон и М3, а также короткими карабинами Гарант М1 с длинными магазинами. Еще я сумел рассмотреть в проеме грузовой двери самолета какую-то симпатичную азиатку в серой форме и белой блузке под стюардессу, которая тоже вела в нашу сторону прицельный огонь из короткого автомата УЗИ. Главный фигурант дорогого во всех смыслах этого слова товарища Кафаеда я опознал по лысине и коричневой замшевой куртке, и двое сопровождающих его лиц в одинаковых серых костюмах бежали от ангаров к самолету, стреляя на бегу из пистолетов. Их машина горела, а третий из сопровождающих, в темно-синем костюме, валялся без движения в высокой траве возле нее. Но на земле лежало и уже минимум трое Клавиных братков, и тоже без малейших признаков жизни. Остальные люди Клауди, похоже, банально не могли поднять головы под ливнем автоматного огня. Влипли орелики. Как говорил один мой знакомый, ломанулись на буфет с тремя копейками. Сама Клава сидела, нервно сведя колени и привалившись спиной к тем самым руинам ржавого бензовоза, от цистерны которого раз за разом рикошетили автоматные пули. Железо там было толстое, и это давало шанс надеяться, что нашу мадам-командиршу не убьет раньше времени. Она была растрепанная, злобно оскалившаяся и явно шептавшая какие-то ругательства, в расстегнутом жакетике и вылезшей из-за пояса блузки, с пистолетом в обеих руках перед собой. Ну просто вылитая Ан-Пария в роли Никиты из того первого, уже практически ставшего классикой фильма Люка Бессона. Вот же идиотка. А ведь вышло именно так, как я ее и предупреждал, в самолете оказалось слишком много народу с автоматическим оружием. Лично я насчитал человек 10, не меньше. И что самое главное, теперь Клава и ее люди ни за что не могли достать фигуранта. Ни за какое хреново золото. Если только. Между тем присевший в траве рядом со мной радист Пьер, похоже, впал в ступор, словно Робин Гуд при встрече с человеком среднего достатка. «Вперед!» – заорал я ему. «Прикрой их!» И снова я сказал это по-русски, и опять он меня понял. На генном уровне у них это, что ли? С 1812 года. Радист грамотно передернул затвор автомата и, пригнувшись, рванул бегом вперед, а я, подхватив ДП наперевес, направился чуть правее, туда, где между ангарами громоздилась куча ржавых железок и открывался неплохой сектор обстрела. По крайней мере, самолет оттуда должен был просматриваться замечательно. Пули вокруг свистели над головой все так же густо. Почему-то не к месту вспомнилась фраза госпожи Беладонны из мультфильма про поросенка Фунтика. А сапоги над головой не свистели. И смех, и грех, ей-богу. Наконец, весь мокрый и запыхавшийся, я упал за этой самой кучей. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, она состояла в основном из мятых пустых бочек и канистр. Действительно, отсюда я видел и самолет, и вражеских стрелков, и тех, кто к самолету бежал. Едва утвердив трясущимися руками ДП на сошке, я сразу же пустил очередь по вражеским автоматчикам, попав в том числе и по самолету. Патроны у меня были бронебойно-зажигательные, от таких никому мало точно не показалось бы. Где-то слева от меня обнадеживающе затарахтел и ППШ радиста Пьера. На воронкообразном конце ствола Дегтяря заплясало тусклое пламя, в стороны полетели горячие стреляные гильзы. Я видел, что мои короткие очереди находят свои цели. Упал один автоматчик в зеленом, за ним второй и третий. Потом я от души влепил в спину одному из сопровождающих лиц, продырявленный насквозь минимум тремя пулями, он рухнул под крылом с 54. Водя стволом пулемета из стороны в сторону, я думал только о том, как бы не зацепить главного фигуранта. Правильно оценив опасность, супостаты перенесли части огня на меня, несколько их пуль попали в кучу бочек передо мной, подняв облачка ржавой пыли, другие густо изрешетили гнилую стенку ангара справа от меня, оторвав от нее несколько приличных кусков. Слыша, что кроме меня с нашей стороны стреляет ППШ Пьера и еще один автомат, а где, интересно, была в этот момент вся остальная кодла. Я свалил в траву еще одного вражеского автоматчика и при этом четко видел, как давишняя азиатка, перестав палить, спустила из дверного проема фюзеляжа легкую алюминиевую лесенку, и этот самый буев-фигурант уже лез по ней в самолет, а следом за ним к трапу начали оттягиваться и остальные. Патронов они при этом не жалели. А я продолжал стрелять, просто не видя другого выхода. У контрапупил еще одного автоматчика, и в этот самый момент кончился диск. Ничего не ощущающими пальцами я вырвал из сумки и вставил в зажимы запасной. Между тем моторы с 54 поддали оборотов. Пилоты явно собирались разворачиваться и взлетать. Судя по оставшимся в траве телам в зеленом, сбор трупов в их планы не входил. И ведь сейчас действительно улетят, суки. И мы их, ядрена кочерышка, ничем не удержим. Но ведь надо же было попробовать хоть что-то сделать. Подхватив горячий пулемет, я выскочил из-за укрытия и пробежал мимо ангара, к концу полосы, все время стреляя короткими в сторону самолета. Я видел, что попадаю, пулемет раскалялся все больше и сильно жег руки, но заметного эффекта от моей стрельбы не было. Все-таки это не Зу-23-2, не Владимиров и не Дышака. В такой ситуации вряд ли помогла бы даже базука или любой другой похожий гранатомет. Допустим, выстрелом из него можно было запросто оторвать самолету на стоянке крыло, но ведь осколки могли задеть клиента и прочих пассажиров, а если при таком взрыве взорвались бы топливные баки, наша затея разом потеряла бы всякий смысл. Самолет разворачивался, все больше прибавляя газу. Кончился и этот диск. Упав в траву, я снова сменил магазин. А ревущая на взлетном режиме четырехмоторная махина без каких-либо видимых повреждений развернулась ко мне носом и, медленно разгоняясь, рулила практически прямо на меня. Нервный пот тек по моему лицу с бровей на щеки, заливая глаза. Не теряя времени, я прицелился и из положения лежа ударил длинными, только бы не заклинило, творение Дегтярева, не подведи, очередями по кабине пилотов с 54, надеясь, что нужного мне кадра они все-таки не посадили за штурвал, и его правому крылу, в том месте, где вращались мутные диски воздушных винтов,